Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача. Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Здравствуй, дядюшка Дэн. Здравствуй, тетечка Кэрол. Мои приветствия и наилучшие пожелания всем нашим радиослушателям, которые, я уверена, с нетерпением ждут нашей сегодняшней передачи. Мы очень рады, дорогие радиослушатели, что вы слушаете наш очередной рассказ из жизни Моисея. Скажи, тетушка Кэрол, какие черты характера Моисея ты считаешь наиболее существенными, которые лучше всего описывают его как человека? Ну, во-первых, дядюшка Дэн, Моисей был человеком истинной верой. Он по-настоящему верил в Бога. Очень хорошо. Еще что? Он обладал незаурядными способностями руководителя. Во всем мире он считается одним из величайших представителей народов. Да, так. А что еще? Еще в Библии о нем говорится, как о человеке, обладавшем большой скромностью. Да, это так, тетушка Кэрол. Ах да, самое главное. Самое главное — это то, что Моисей обладал необыкновенным терпением. Именно это я и хотел услышать, тетушка Кэрол. Сегодняшнюю историю можно найти в Ветхом Завете, в книге «Числа», главы 13, 14, затем с 20 по 24. А назвал я свой сегодняшний рассказ «Человек великого терпения». Вскоре после того, как они покинули гору Синай, сыновья Израилевы прибыли в Кадис, находившийся на границе с землей обетованной. Моисей тщательно отобрал 12 человек с тем, чтобы они пересекли границу и провели разведку в земле Хананской. По указанию Божьему, все вы 12 человек были избраны, чтобы пойти в Ханаан на разведку. Принесите мне донесение о местном населении. Каковы они? Сильны или слабые? Много ли их? Мало? Осмотрите также землю, хороша ли она или худа? Каковы ее богатства и плодородна ли земля? Принесите также с собой плодов этой земли. Теперь ступайте, ступайте и осмотрите всю землю от северных границ до южных. Ага, вот он, Хеврон. Да, вот он, Хеврон. В течение многих лет это был дом Авраама, Исаака и Иакова. Что правда, то правда, Иисус. Но теперь это местечко выглядит совсем негостеприимно. Оно заселено инаковыми, которые, наверное, самые свирепые люди во всем мире. А ты видал когда-либо подобных гигантов, как эти инаковы? Перед ними мы выглядим кузнечиками. А какие у них города в Инакове? Стены у них толстые и укрепленные. Мне кажется, что нам никогда не покорить Ханаана. С нами Господь Бог. А для Бога нет ничего невозможного. Ты взгляни, как богата эта земля. Тут полно виноградников, садов и зерновых полей. Как бы там ни было, это не нам решать. Сможем ли мы или не сможем завоевать Ханаан. Наше дело посмотреть все вокруг и доложить обо всем виденном Моисею. Народ Израиля, вы слышали наше донесение? Земля ханаанская прекрасна, чудесная и плодородная. Тем не менее, много трудностей и опасностей ожидают нас там, если мы решим ее завоевать. Нам лучше остаться здесь или вернуться назад в Египет. Послушайте меня, люди. Меня зовут Халев. Я один из тех 12, которые были посланы на разведку в Ханаан. То, что эти двое сказали о Ханаане, правда. Но правда также и то, что наш Бог сильнее миллиона жителей Ханаана. Ему вовсе не трудно предать этот народ в наши руки. Мы вместе с Иисусом умоляем вас довериться Господу нашему Богу. Давайте пойдем и завладеем Ханааном. Люди! Халиф и Иисус не говорят вам всей правды. Они не верны Богу. Не верны они ни вам, ни вашим семьям. Нам лучше будет умереть в пустыне, чем сражаться с могучими народами Ханаана. Давайте Халифа Иисуса! Они вас обманывают! Побейте их камнями обоих! Не слушайте их! Побейте камнями! Смерти! Яркий свет! Гром! Бог недоволен! Народ мой любезный! Вы видели сейчас яркий свет и слышали раскаты громовые? То были знаки Божьего недовольства теми донесениями, которые нам принесли 10 неверных разведчиков. Бог недоволен тем, что вы поспешно судили об этих донесениях и порешили расправиться с Халифом Иисусом. Я пойду сейчас в Скинию и буду молить Бога за вас. Любезный мой народ, я только что вернулся из Скинии. Бог вами недоволен. Однако Он долготерпим и обещал не расправляться с вами тут же на месте. Бог даст вам согласно вашему желанию. Вы много раз повторяли, что вам лучше умереть в пустыне, чем идти в землю обетованную. Все вы, которым было 20 лет или больше, когда мы покинули Египет, вы все умрете здесь, в пустыне. Все, за исключением Халифа, кто следовал безропотно Божьему завету. 40 дней потратили посланные на разведку для исполнения своего задания. Так и вы проведете 40 лет, скитаясь в пустыне. Моисей, Аарон, Халиф и Иисус были очень огорчены тем, что израильтяне не смогут в течение 40 лет войти в Ханаан. Но они приняли решение Божье безропотно. Однако не так реагировали те, кто постоянно жаловался и бунтовал. Они решили искупить свою вину и самим попробовать завоевать Ханаан. Они спешно собрали войско. Огромные толпы израильтян, неподготовленных и не имеющих разумного командования, вышли маршем навстречу быстро собранной, но сильной и хорошо организованной вражеской армии. Моисей, узнав о случившемся, поспешил за армией израильтян. «Остановитесь! Остановитесь! Я хочу с вами поговорить! Пожалуйста, остановитесь и послушайте меня! Пожалуйста, я умоляю вас!» «Так к чему нам слушать тебя, Моисей? Тебе нечего нам сказать! По крайней мере, ничего такого, что мы хотели бы от тебя услышать!» «Во имя всего святого! Богом заклинаю, остановите людей и послушайте, что я хочу вам сказать!» «Ну ладно, так и быть! Люди! Люди, остановитесь! Да. Моисей хочет вам что-то сказать. Вы идете в битву без Божьего благословения. Вы не организованы. Никто не помолился за вас и вашу победу. Вам не выиграть сражение. Поэтому не идите, ибо Господь не с вами. Амаликитяне готовы с вами сразиться, они сильны. И вы падете от их меча. Мы лучше умрем в бою, Моисей, чем будем блуждать по пустыне 40 лет. Правильно я говорю? Правильно! Это так, Моисей! Мы лучше умрем, сражаясь! Мы не хотим идти назад в пустыню! Мы не боимся драться с кананеями! Амаликитяне были расположены лагерем на Плоскогорье, до которого можно было добраться лишь через трудные переходы, поднимаясь по крутым и опасным горным склонам. Огромное количество израильтян медленно поднималось по горным тропинкам, подвергаясь смертоносной вражеской атаке камнями. Те же из них, которые сумели, задыхаясь, добраться до вершины, были яростно атакованы и отброшены назад с большими потерями. Все поле битвы было покрыто мертвыми телами. Армия израильтян потерпела жестокое поражение. Им теперь ничего не оставалось делать, как отойти подальше в пустыню, в ту самую пустыню, которая впоследствии послужит кладбищем целому поколению израильтян. В течение почти 40 лет сыновья Израиля совсем пропали из виду, блуждая далеко в глубине пустыни. В течение этих 40 лет Бог продолжал обеспечивать их манной и водой. Он поддерживал их, так что их одежда не изнашивалась, а их ноги не опухали от долгой ходьбы и не болели. По окончании 40-летнего срока они вернулись в Кадес. Тут умерла Мирьям, сестра Моисея, и тут она была похоронена. В течение всех их скитаний Господь Бог сделал так, что за ними постоянно следовал поток воды, так что они никогда не испытывали жажды и не имели недостатка в воде. Но как только они достигли Кадес, этот поток воды иссяк, и вскоре опять послышались ропот и жалобы. «Дай мне воды, хочу пить». «Наши дети умирают от жажды!» «Пожалуйста, дай мне воды попить». «Ох, зачем я только покинула Египет?» «Я умираю от жажды». «Хочу пить». «Слышишь, Моисей, если наши семьи и наши стада умрут от жажды, это произойдет по твоей вине. По твоей вине!» И снова Моисей обратился к Богу в молитве. И тогда Моисею явилась слава Господня. И ему было велено собрать народ и при всем народе сказать огромной скале дать воду и из камня ударить струей чистейшая вода. «Послушайте вы, бунтари, должно ли мне дать вам воду, ударив своим посохом по этой скале?» И тут, вопреки Божьему велению сказать лишь слово скале, Моисей, потеряв терпение, дважды ударил по скале своим посохом. Вода! Вода, наконец! Ох, вода бьет фонтаном из камня! Дайте мне попить! Да тут воды хватит всем! Вода! Вода! Вода! Вода! Вода! Вода! Всем хватит воды! Моисей был теперь очень старым. Долго и терпеливо он сносил бунтарство и упрямство израильтян. Но это последнее проявление недовольства было для него невыносимым. Он потерял терпение и в гневе дважды ударил по скале своим посохом. «Любезный мой народ! Бог дал мне знать, что из-за того, что я согрешил, ударив в гневе по скале, мне не будет дозволено войти с вами в землю ханаанскую. Я был избран Богом и взял на себя тяжелую ответственность. Бог, невзирая на лица, наказывает нарушителя, как Он наказывает прегрешение любого из вас, даже самого меньшего, так Он наказывает и тех, кто находится на ответственных позициях. Ты посылал за мной, Моисей? Да, Иисус, посылал. Мы скоро отправимся отсюда в Ханаан. Наши многолетние скитания по пустыне закончились? Да. И я хочу, чтобы ты отправился с посланием к царю Едома. Напомни ему, что наши народы — братья, оба происшедшие от Авраама. Мы сыновья Иакова, а они сыновья Исавы. Скажи ему, что мы хотели бы пройти через Едом. Пройти через Едом? Целому миллиону людей. О, мы будем все время стоять на дороге, Ваше Величество. Мы не выпьем и глотка воды из ваших колодцев. Не тронем никаких плодов, не заплатив вперед за них наличными деньгами. Генерал, я здесь, Ваше Величество. На всех пограничных пунктах удвоить охрану и проследить за тем, чтобы ни Моисей, ни его дикая орда не ступили ногой на нашу землю. Если вы посмеете ступить хоть ногой на мою землю, тогда вы погибнете все до одного от моего меча. Так можешь и передать Моисею. Нам ничего больше не остается, как идти вокруг Едома. Да, но Моисей, господин мой, насколько я понял, мы должны завладеть всей землей ханаанской, включая и Едом. Нет. Иисус, сын мой, Бог в своем повелении сделал особое ударение на то, что мы не будем владеть Едомом, и что нам не следует их ни в коем случае беспокоить, так как они — дети Исаевы, наши братья. Так что Едом нам придется обойти кругом. И снова пришлось израильтянам повернуть к югу, направив свой путь через раскаленную бескрайнюю пустыню. Из-за того, что им удалось краешком глаза увидеть островки зелени среди холмов и равнин Едома, пустыня показалась им еще более опустошенной и унылой, чем прежде. Над горным хребтом, который возвышался над этой унылой пустыней, господствовала гора Ор. Прибыв к ее подножию, Моисей повелел людям остановиться и разбить лагерь. Затем Моисей, Аарон и сын Аарона Елиазар медленно поднялись на вершину горы. Поднявшись на вершину, они могли обозреть, насколько можно было охватить глазом ту пустыню, в которой они провели много лет, скитаясь. Где-то за ее пределами была дорога, которая вела в землю обетованную, ту самую землю, благословенная, прикосновенная, которой ни Моисею, ни Аарону не было дано испытать. Многие лета ты, брат мой Аарон, стоял со мною рядом, плечом к плечу. Вместе мы смотрели в лицо бесчисленных опасностей. Вместе мы разделяли знаки Божьего благословения. Но вот наступил час нам расстаться. Да, я понимаю. Наши головы, Аарон, твоя и моя, побелели от снегов многих зим. Мы согнулись под тяжестью лет. Наши труды должны завершить молодые люди. Бог сказал мне: и сними с Аарона его одежды священника и облеки в них Елеазара, сына его. С глубоким прискорбием Моисей снял с Аарона его священное одеяние и облек в них Елеазара. Там, на горе Ор, Аарон умер, и там же был похоронен. Вскоре после того, как они покинули гору Ор, израильтяне потерпели поражение в битве с Арадом, одним из хананских царей. Но поскольку они искренне просили у Бога помощи, им была дарована Божья поддержка. Ход боя изменился, и враг был разбит на голову. В одном я убежден, мой друг. В чем именно? Говори. В том, что мы сильнее всех и способны разбить любую армию земли хананской. Ты прав, дружок. Вперед! Вперед к земле обетованной! А это показывает и совершенно определенно, что мы могли овладеть Ханааном еще 40 лет тому назад. Мы тогда были такими же сильными, как и сейчас. Даже сильнее! Мы уже тогда могли разбить всех наших врагов так же быстро и легко, как сделали это сейчас. А знаешь, почему мы тогда этого не сделали? Конечно, знаю. Во всем виноват Моисей. Вот. Причиной всех наших несчастий является Моисей. Моисей! Моисей! Моисей! По какой-то причине ему хочется, чтобы мы умерли тут в пустыне. Весь народ стал потворствовать этому духу недовольства. Они взбунтовались, выражая свое неудовлетворение. Они начали клеветать на Бога и на Моисея, обвиняя его во всем и заявляя, что он их злейший враг, что он причина всех их несчастий и бед. Бог отнял руку, защищавшую израильтян, и тут же ядовитые змеи вылезли из-под камней и из глубоких расщелин и набросились на людей. Всех охватил ужас. Повсюду слышались страшные крики. Моисей, мы согрешили. Мы клеветали на Бога и на тебя. Помолись Богу, Моисей. Попроси его убрать этих змей. Моисей, согласно велению Божьему, сделал змею из меди и поднял ее высоко, так что все могли ее видеть. Всякий, кто взглянул на бедную змею с верой, был моментально исцелен от укусов ядовитых змей. И как вознес Моисей змею в пустыне, так же будет вознесен Сын Человеческий, и всякий, кто верит в Него, не погибнет, а будет иметь жизнь вечную. Обойдя Едом с южной стороны, израильтяне опять повернули к северу и снова обратились лицом к земле обетованной. Достигнув реки Иордан, они обнаружили прекрасное место для устройства лагеря. В этом тропическом климате среди цветущих акаций израильтяне наконец могли предаться отдыху. Здесь Моисей в последний раз стоял перед своим народом, перед народом, с кем были крепко-накрепко связаны вся его жизнь и все его жизненные важные интересы. Народ израильский! С печалью в сердце я пришел к вам в этот торжественный момент. Мои труды завершены. Иисус, человек, избранный Богом, поведет вас через Иордан, чтобы обрести Ханаан. Повелеваю вам, любезный народ израильский, прислушаться к голосу Его, следуйте Его наставлениям, и окончательная победа будет за вами. Моисей отвернулся от собравшихся и в мертвой тишине один, без сопровождения, покинул лагерь израильтян. Провожая Моисея глазами, люди припомнили с чувством глубокого уважения его отцовскую нежность, его мудрые советы и его неутомимые труды во имя своего народа. Как часто, когда их прегрешение заслуживало сурового наказания Божьего, но молитвы Моисея спасали их от справедливого Божьего гнева. Их печаль усилила их раскаяние. Глазами, полными слез, они смотрели, как их состарившийся руководитель исчез в тумане на горе Фазги. И вот, стоя на одинокой вершине горы Фазги, глядел Моисей незатуманившимся взором на ту картину, что простиралась перед ним. Далеко на западе лежали перед ним голубые воды Великого моря. На севере, на фоне неба, возвышалась гора Ермон. На восток простирался Моав, а далеко к югу протянулась бескрайняя пустыня, где они провели 40 лет в скитаниях. В уединении Моисей, подобно уставшему воину, прилег на землю, чтобы отдохнуть. И умер там Моисей, раб Господень, человек великого терпения в земле Моавитской, по слову Господню, и погребен в долине в земле Моавитской против Вефигора. И никто не знает места погребения его даже до сегодня.